Всеволод Крестовский. Очерки кавалерийской жизни. Очерк первый. От штаба до зимних квартир. Первое. Сборы и проводы. «Ваше благородие, вахмистр пришел. Зови его сюда». Входит эскадронный вахмистр, солидная, солдатски представительная фигура, и останавливается у двери. «Здравствуй, Андрей Васильевич. Что скажешь?» «Здравия желаю, ваше благородие. Так как тепереча, ваше благородие, завтра выступать, так майор просит вас, чтоб вы изволили эскадрон отвезти, по той, собственно, причине, как они сами изволят еще в городе оставаться, потому не здоровы-с. Так просили, чтоб вы уж за них». «Хорошо. Передай майору, что будет исполнено». «Слушаюсь». «Больше ничего приказать не изволите?» «Больше ничего. Разве вот что? Степан, поднеси вахмистру стаканчик водки». «Покорнейше благодарим, ваше благородие». Водка подана и охотно принята с вежливо-церемонной деликатностью. «За ваше здравие-с». И стаканчик разом опрокидывается в широкую вахмистерскую глотку. «Счастливо оставаться, ваше благородие». «Прощай, Андрей Васильевич». Солидная фигура степенно скрывается и осторожно притворяет за собою дверь. Итак, завтра на зимние квартиры. Выступать в 8 часов утра, стало быть, надо проснуться в 6, а теперь 1 час дня. Времени для того, чтобы изготовиться, очень достаточно, тем более, что офицерские сборы невелики. Походная складная кровать с кожаной подушкой, чемодан с бельем и платьем, ковер, как неизменное и даже необходимое украшение офицерского бродячего быта, да еще походный погребец, ну да, пожалуй, ружье да собака. Вот и все хозяйство. Но в этом хозяйстве знаете ли вы, что достопримечательней всего? Это именно погребец, характерные образцы которого, кажись, только и можно встретить в быту армейского офицера, потому что кому же он надобен, кроме человека, обреченного на вечно бродячую жизнь? Таким образом, из русской лавки любого ярмарочного балагана этот неизменный традиционный погребец переходит непосредственно в офицерские руки. Представьте вы себе маленький сундучок, менее аршина в длину, около 3/4 в ширину, обитый оленей шкурой, окованный жестью, с непременно звонким внутренним замком, а между тем в этом скромном вместилище чего-чего только не заключается. Тут и кругленький походный самоварчик на 4 стакана, миниатюрные экземпляры которых помещаются рядом. Тут и медная кастрюлька, крышка которой в случае надобности может заменить собой и сковороду, для чего при ней имеется и железная ручка. Тут и мисочка для похлебки и 4 тарелки, 2 мелкие и 2 глубокие. Тут и чайник, и чайница, и сахарница, и солонка, и перешница, и чернильница с песочницей, и 2 больших штофа со щегольскими пробками. Аплике. И все это накрывается подносом, прилаженным к крышке, в которую вправлено еще и небольшое зеркальце. Но все это богатство составляет только верхний этаж офицерского погребца. Приподнимите за ушки вкладное вместилище всей этой роскоши. Под ним окажется этаж нижний, где имеются отлично прилаженные помещения для пары ножей и вилок, 2 столовых и 4 чайных ложек. Для салфетки и полотенца, для карандаша с пером и ножом перочинным, для гребешка и бритвы, и даже для сапожных щеток. Так вот, что за штука этот походный погребец, незаменимый и неизменный друг и товарищ армейской жизни. Как разложишь все его богатства, так просто изумляешься, где и каким образом может вместиться столько разнообразных вещей в таком маленьком сундучке с таким тесным объемом. А между тем все это вмещается, все это так искусно, так ловко пригнано и прилажено, что просто не хочется верить, будто погребец не есть изобретение какого-нибудь аккуратного немца, а чисто наше, российское. Итак, почти все наше хозяйство заключается в этом мудреном погребце, а для остальных вещей небольшой чемодан или вьюк, и готово. Сборы в поход никоим образом не займут более получаса времени, но все-таки надо кое о чем подумать. Во-первых, нанять параконную подводу под вещи, потому что поход, хотя и невелик, но все-таки продолжается трое суток. Во-вторых, надо заказывать в трактире жареную курицу да жареного поросенка с фаршем. Да штук 30 пирожков с капустой на придачу, потому что без этих необходимых запасов рискуешь на пространстве всех трех переходов не найти ровнёхонько ничего из удоба съедомого. Но курица с поросенком — это пустяки, заказать их недолго, а главное дело, чтобы подводу повыгоднее нанять. Отправляемся на почтовую станцию, где встречает нас приказчик содержателя конной почты. Приказчик из наших, со всеми характерными отличиями физиономии, запаха и костюма. Объявляем ему нашу надобность. «Школки коней вы, говорючу?» — вежливо и любезно прищуривает он глаз. «Пару». «Пару? Ну и зачем вам пару? Берите тройка, у всех хороший господа, за ущегда на тройка ехают, из колокольчик. Мы вам будем отпускать сами лучшие курьерские тройка». Мне нужно не под себя, а под вещи мои. «Под вещью? Ну то, может, какой хороший вещью? Грушталчи, то фаянцы? А под хорошей вещью надо хороший коней». На этот аргумент ему категорически объявляется, что если спрашивают пару, то, стало быть, только и нужна пара, а не тройка. «Ну-ну, як пара, то хай пара, можно и пару, зачем не ед? А докуда вас че благородию ехать будете?» «Свислыч». «До свишлоч, до сщами швишлоч. А зачем тогда лока, зачем до швишлоч?» «Затем, что там эскадрон стоять будет». «Шквадрон! Вулянский шквадрон!» «Ну, конечно, уланский». «А, это довольно хорошо. Там есть мадам Янкелева, швейлявка держит, с рижской виной и с ушеким припасом. Ей будет хороший гандел. Но толки ж видите. Вы говорите, что шквадрон еще не стоит, а только и будет стоять». «Да, будет». «Ну, як еще только будет, то лепше берите кони до Шкидель, бо у Шкидель уже стоит». «Куда ж, любезный друг, в Шкидель? Шкидель вон где, а Свислочева куда? Совсем в другую сторону». «Жвините, а лишь и на Шкидель тоже вуляни стоять, и тоже целый шквадрон». «Да только там четвертый, а наш первый». «Ну и что такого? Что четвертый, что первый? Когда что не у все равно?» «У все равно такой же хороший шквадрон и такой же вулянский. А лишь до Шкидель только и 28 верстов, а до Свислоч 80, а может и целый 100, а может и больше, як за что, бо версту там немереной. И что вам за охота ехать так очень далеко?» «Ну уж это не твое дело рассуждать. Я тебя спрашиваю, сколько возьмешь за параконную бричку в Свислоч?» «Ой-вай, си что ж вас увзять? Мы не задорого, мы по совестью. 25 целковых». «Что такое? 25 целковых? Да ты ошалел!» «Нет, то, может, еще мой папеньку шалел, а мы уже здоровы. Менш дали Бог не можно, а никим ж пошовием не можно». Начинается торг продолжительный и упорный. Еврей спускает понемножку и все убеждает брать коней до Шкиделя. «Бо кап до Шкидель, то можно ее за 12, а то и за 10 рублей». Но после переговоров, длящихся по крайней мере полчаса, в течение которых жид пробует поддеть вас и так, и этак, то льстя самолюбию, то даже устыжая фе, такой хороший, такой богатый, а лишь такой скупший господин. Дело, наконец, слаживается на 12 рублях с кормом коней и довольствием ямщика от нанимателя. Итак, поросенок заказан, кони поряжены, вещи уложены, стало быть, все уже готово. Слава тебе, Господи! Можно, значит, съездить кое-кому из хороших знакомых и проститься. У солдата сборы гораздо короче, а если и замедляются они несколько, то разве тем, что иной из них отпросится у вахмистра в город на базар, купит себе что-нибудь необходимое в его личном хозяйстве, какие-нибудь шерстяные вязаные перчатки или носки, каких-нибудь ниток, иголок, воску да костяшек, если он портной, какой-нибудь дратвы да вару, если сапожник, да разве еще какой-нибудь ярко-пестрый ситцевый платок в подарок старой знакомке, будущей своей зимовой хозяюшке, которая была уже его хозяюшкой и в прошлую, и в позапрошлую зиму. А уходя с осеннего постоя, он все свое незатейливое имущество упакует около седла под попонку, на что времени потребуется ему не более 10-15 минут. И потому солдатская укладка начинается уже в самое утро выступления, перед седловкой. С кумом каким-нибудь он простился еще с вечера, причем кум угостил его крючком водки. А добрая кума, будь и есть такая, еще накануне выстирала ему сорочку, заштопала порты и приготовила кусок свиного копченого сала, как прощальный гостинец на дорогу, чтоб солдат не забывал ее до следующей осенней стоянки. Некоторые затруднения случаются только для старшего вахмистра, и происходят они вот от чего. Стоит эскадрон, положим, хоть на осенних квартирах, во время осеннего полкового сбора, недель 6 или около 2 месяцев, в какой-нибудь деревушке поблизости полкового штаба. При выступлении эскадрону надо получить от старосты квитанцию, что обыватели к солдатам никакой претензии не имеют, но крестьяне... Иногда справедливо, а иногда и облыжно, непременно заявляют кляузные претензии. У Юсюка, мол, огород потоптали, а у Мацея шлия да 2 кула соломы из сарая пропали, а у Криштофа из-под хмелю тычины невесть куда повыдерганы. Все это суть претензий, которые следует удовлетворить. Потому что не наряжать же формального следствия из-за Мацеевых кулей, да из-за Криштовых тычин, когда завтра на рассвете эскадрону выступать из деревни. Значит, вахмистру надо помириться, чтобы получить квитанцию. А как помириться, дело известное. И староста с Котским, и Мацей с Ясюком очень хорошо уже из долгого житейского опыта знают способ этого мира. Они знают, что вахмистр любезно и дружелюбно зазовет их в корчму, поставит им 2 или 3 кварты водки, Мацей с Ясюками напьются, покалякают, посчитаются кто чем, прослезятся и скажут: «Обувайцы, здоровеньки, братцыки, вертайтесь до нас, да кап поскорейш, дай вам, Боже, веселый путь, прошивайте». И эскадрон расстается приятелем со всеми Ясюками и Криштофами, все претензии которых, настоящие или мнимые, в сущности заключаются лишь в получении дарового угощения 2-3 квартами водки. В ночь перед выступлением солдат просыпается очень рано. Еще небо темно и играет яркими звездами или подернутым мглистым холодным сумраком. Еще 2-е петухи только что начинают голосисто перекликаться между собою с разных концов, погруженные в глубокий сон деревни. А уже солдатик, зевая, бормоча про себя: «Ох, тих-тих-тих! Господи Иисусе Христе!» Протирает кулаком глаза, натягивает сапожища, набрасывает на плечи шинель и по хрусткой заморозковой почве пробирается через двор конюшни, где, мерно хрустя зубами и изредка пофыркивая, стоит его конь в ожидании утренней уборки. В ночь перед выступлением солдату обыкновенно плохо спится. Все кажется, даже и во сне, что не успеешь убраться, что проспишь тот час, когда, идучи вдоль сонной деревни, эскадронный трубач на старой дребезжащей трубе, зычной, отчасти фальшиво, протрубит в ночной тишине знакомые звуки генерал-марша. «Всадники, други, в поход собирайтесь! Радостный звук нас ко славе зовет! С бодрым духом храбро сражайтесь! За царя, родину, сладко нам смерть принять! Седлай!» Но долго еще до того времени, когда вслед за высоким финальным звуком трубы повторится громко и долгозвучно на всю деревню команда взводных вахмистров. «Седлай!» А между тем солдатик уже встал, осмотрел лошадь, зачистил ее, задал гарниц утренней дачи, заложил сено и покрыл попоной в ожидании этого зычного вахмистерского окрика. Потом тут же на дворе умыл руки и лицо посредством самого простого, незатейливого способа, набирая себе в рот воды из глиняного хозяйского кувшина. Вода холодная и дерет ему кожу, но это ничего, дело здоровое. А умывшись, солдатик становится еще бодрее. Стал степенно лицом на восток, где еще и не думает сереть белесоватая полоса восхода, и, осеняя себя широким крестным знаменем, шепчет свою тихую молитву. Пока он справился с лошадью, пока сам умылся, Богу помолился да приоделся, глянь, прошло часа полтора времени. Третьи петухи поют. На востоке чуть-чуть засерело, хотя звезды блещут и мигают все так же сильно и светло в темной глубине неба, а кое-где по избам у иных добрых хозяев уже яркий огонь в печи затрещал. По деревне дымком потянуло, замычал теленок в каком-то хлеву, заскрипел журавель над колодцем, и пустая бадья звучно ударилась в глубине крицы об сонную и вдруг забулькавшую влагу. Голоса слышны кое-где, по конюшням фыркают кавалерийские кони, и гулко бьют копытами промерзлую землю. Эскадронная собачонка Шарик с закорюченным хвостиком весело затявкала и, обнюхиваясь, резво побежала вдоль по деревне, в припрыжку подпрыгивая слегка где-то пришибленную заднюю ногою. Там и сям около хаты сараев чаще замелькали солдатские темные фигуры, полутьме похожие на какие-то бродячие тени. В низеньких крошечных оконцах засветились огни, деревня мало-помалу проснулась, и дымком тянет понизу сильнее и гущим. Прошло еще около часу, и вот трубач пошел вдоль по деревне с одного конца до другого. Раздались резкие дребезжащие звуки. Генерал-марш будто бы будет солдатиков. Они все и без него уж давным-давно проснулись. И не успел еще затеряться за ближним пригорком в холодном предрассветном воздухе издалека слышный высокий звук трубы, как уже с четырех концов деревни почти разом раздается эта знакомая и давно ожидаемая команда. «Седлай!» И солдатики вмиг засуетились. В конюшнях слышно, то там, то здесь фыркают, храпят, и бьются седлаемые кони, раздаются обращаемые к ним возгласы. «Но ты куда? Смирно! Леший! Стой!» «Шкляник, подержит-ка, братец, свою баронессу! Мешает подлое, зубам балуется!» «Бочаров, куда ты, дьявол, щетки мое задевал? Отдай щетки-то!» «Трохименко!» «Прячьте, пожалуйста, ваш недоуздок! Валяется!» А в это время взводные вахмистера похаживают по конюшням да подбадривают. «Но-но, ребятки! Встрепахнись, ворошись! Живо, живо, братцы! Живее я! И то, вишь, сколько запоздали! Ну-ну, не копайся! Чтобы в секунд!» Но ребятки не копаются. Они без поощрения уже сами по себе в секунд готовы. И вот то с того двора, то с этого, полязгивая тяжелыми саблями, сходятся к сборному пункту, то есть к вахмистерской квартире, одиночные всадники, ведя коня в поводу и вольно положив на плечо пикум. Андрей Васильевич в это время давно уже встамши и наскоро чайком заниматься изволит. Вот зашли к нему взводные доложить, что люди, почитай, готовы, а он их чайком... «Карп Макарыч, Илья Степаныч, кушайте, пожалуйста, без сумления. Наливайте-ка, да только, значится, поскорее». Взводные наскоро втягивают в себя горячий дымящийся чай, кто из стакана, кто из чашки, кто из кружки, обжигают себе при этом глотки, морщатся, пучат глаза. Но это ничего, потому вахмистерский чай, известно, дело горячее. Но вот вахмистр выходит к фронту. Все ли в сборе, ребята? Все как есть, Андрей Васильевич. Никто ничего не забыл. Осмотрите-ка. Все как есть при себе. Будьте без умления. Ну ладно. Садись. И фронт заколебался. Солдатики ловким взмахом взбираются на тяжело завьюченных лошадей, из ноздрей которых пар валит клубами. Слегка прозябшие кони нетерпеливо фыркают и бьют копытами за скорузлую землю. Вот, наконец, все сели и разобрали поводья. Вахмистр снял шапку и крестится. Весь эскадрон тоже креститься начинает. Около кучки баб и мужиков староста с Соцким, опершись на свои дубинки, да несколько мальчишек, запрятав прозябшие ручонки в спущенные рукава холчевых сорочек, любопытно посматривают на всю эту процедуру. — Ну, братцы, с Богом! — раздается голос вахмистра. — Смирно! Справа по три шагом марш! Эскадрон тихо двинулся, слегка колебля над своей темной массой легкие флюгера в сероватой мгле рассветом. Мальчишки в припрыжку, звонко перекликаясь между собою, провожают его и задирают эскадронного шарика, который тоже в припрыжку на трех своих ногах с веселым радостным лаем и визгом швыряется во все стороны, то кидается между рядами, то забегает вперед. И, вертя своим закорюченным хвостиком до скаля зубы, ласково засматривает лошадям и людям в глаза, словно бы говоря им этим взглядом. «Ну вот, братцы мои любезные, и опять дождались походу. Да взгляните ж на меня, на шарика-то, и я ведь вместе с вами, никуда от вас. Привел Господь Бог, значит, опять прогуляться. Только ай-ай, целый переход придется без кормежки в сухую отмахать. Их ты, весело!» И люди, и кони словно бы понимают шарика. Первые улыбаются ему, а вторые ласково пофыркивают, мотая на него к низу головами, и вдруг осторожнее начинают переступать, как бы нарочно для того, чтобы невзначай не задеть его копытом, когда он вдруг затешится и заягозит между рядами. Староста с Соцким, ублагодушенные вчерашним вахмистерским угощением, отправились, опираясь на свои дубинки, провожать эскадрон далеко за околицу, а с другой стороны рядов увязалась за одним видным красивым солдатиком какая-то молодая бабенка и, выпятив корпус вперед, поспешает босиком за лошадиным ходом, лишь бы не отстать от своего солдатика. Бабенка закрывает глаза рукою и всхлипывает. «Не плачь, дура, чего ты?» — обернувшись на нее к низу, говорит ей красивый солдатик. «Ну чего ж ты? Ведь сказано, назад вернемся». «Ай, соколику мой!» — слышен в ответ на это сквозь всхлипывание прерывистый, надорванный от слез женский голос. «Эка бесстыжая! Полноте, не срамись! При людях сама бежите, а сама плачеть! Право стыдно! Аль с утра уж хватило, что ли? Ребята смеяться будут». «Ничего, пущай ее», — толерантно замечает сосед. «Известное дело, покутница, солдатка». «Ой, солдатка, солдатка, голубонька мой!» Сквозь слезы, ни на кого не глядя и все продолжая закрывать глаза рукою, навзрыд гласит бабенка. «Мой же и моего соколика, гдысь-то, проводзаих-то есть так само. Был, та и узяли. У москалики пошел, и сама одна засталась. Ой, соколику мой ясный!» «А ось почакай, почакай, быдло ты! Я цекеем!» — грозится на нее своей дубинкой солидный Соцкий. Но покутница, знай себе, воет. «Ну, дура, не плачь, говорю!» — продолжает время от времени увещевать ее красивый солдатик. «Ведь ничего не поделаешь. Назад вернемся, так я тебе хустку червонную подарю. Не плачь же, срам ведь». «Ничего», — опять-таки отвечает на это сосед, — «пущай ее, потому известно, любовь». Ну вот и староста с Соцким, откланившись в последний раз до забаченья, понуро повернули назад к деревне И покутшица бабенка отстала от конского шага, утомясь, наконец, от быстрой ходьбы босыми ступнями по холодной, жестко замороженной почве. И эскадрон мало-помалу всею свою темную колеблющуюся массой скрылся за горою по направлению к городу в легком морозном тумане, занимающегося утром. Рассчитывая, что завтра придется пораньше встать, я нарочно раньше лег в постель и по обыкновению на сон грядущий стал пробегать столбцы первой попавшейся под руку газеты. Было уже более 12 часов, когда в прихожей раздался авторитетный звонок, обыкновенно обозначавший своей силою приход кого-нибудь из товарищей. И точно, через минуту в спальню ввалились стопотом и веселым шумом адъютант с квартирмейстером. «Как? Уже в постели? Что за безобразие? Эдакое ранище, а он спать!» — раздались их возгласы. «Мы, брат, к тебе прощаться пришли. Принимай гостей, покидай постель. Вас бы нелегко еще попозднее принесла. Чем же я теперь кормить вас буду?» «Все, что есть в печи, все на стол мечи. Было б что метать-то. Трактиры наши, сами знаете, в эту пору уже заперты». «Не в трактирах дело, а в хорошей беседе. Чай дома есть, разумеется, и выпить найдется что-нибудь по обыкновению. Ну, а хлеб да соль у денщиков отыщем. Значит, аминь тому делу». Однако я распорядился, чтобы человек побежал поскорее в ресторан и попытался бы там достучаться, да добыть чего ни наесть и съестного, хоть холодного ростбифу, что ли. «Вот это правильно!» — подхватил адъютант. «Потому что не о едином хлебе сыт будет человек, но и о ростбифе!» Пока один денщик побежал в трактир, другой стал возиться около самовара, раздувая его по денщичьему обыкновению длинным голенищем походного сапога. «А где Апроня?» — осведомился адъютант о моем сожителе, которого добрые приятели попросту звали между собою эту интимную кличкой. «А где ему быть? По обыкновению в театре пропадает. И все подыхает по Эльсинорской, с актрисками возится, подыхает. А лиха она, черт ее возьми, кан-кан танцует, и куплеты сказывает не без шику, тем и берет». Впрочем, девочка добрая. Завязался обыкновенный офицерский разговор о лошадях, о манеже, о начальстве, о женщинах, о ростовщике еврее и его процентах, да о романе «Мадемуазель Жиру Мафан». В это время раздался новый звонок, и после некоторой возни в прихожей вошел мой сожитель Апроня. «А я, брат, с актрисками», — проговорил он таинственным полушепотом, на цыпочках шагая ко мне своими длинными ногами и подавая нам руки. Мы все невольно рассмеялись. «Где же они? И много ли их?» «Здесь вот!» — и он кивнул по направлению к нашей офицерской гостиной и кабинету. «Целая тройка! И есть мы все хотим, как 40 тысяч братьев хотеть не могут!» «Целая тройка? Что ж там больно тихо у них? Никакого гвалту не слыхать! Постойте, разойдутся еще!» «Вот городишко-то мерзейший!» — с досадой продолжал Апроня. «Только что спектакль кончился!» Думал поужинать. Толкнулся к Ромеру. Заперто. К Шестаковской заперто. К Вознесенскому тоже заперто. Тьфу ты! Вот и живи тут, а они есть хотят. Варвара Семеновна даже и не переодевалась, как играла так. Дебардером и поехала. Торопились, думали, авось не запрут. А не тут-то было. Ну уж, город, в 12 часов хоть с голоду помирай. Я вижу это, что и есть-то им хочется, да и прозябли, катаючи со мной за пищей. Ну что ж тут думаю? Поедемте, мадамс, говорю, к нам, а вы что-нибудь отыщем. Ну вот и приехали. Найдется, что ли, у нас-то хоть что-нибудь? Да что вы там заперлись? Раздались веселые и нетерпеливые голоса за запертой дверью. Прикажите хоть огня-то подать, мы в потемках. Я велел мигом зажечь лампы, затопить камин и давать поскорее чаю. А сам живо оделся и явился к нежданным гостям, которые уже весело тараторили с моими товарищами, вышедшими к ним по первому зову. Я нашел в своем кабинете уже довольно оживленную картинку. Большая лампа под розовым колпаком наполняла всю комнату мягким матовым светом. Сухие дрова уже весело трещали в камине. Две актрисы, Каскадова и Радецкая, обе очень миловидные и веселые женщины, напялив фехтовальные перчатки и упрятав свои головы под сетчатые маски, стояли посередине комнаты в самых воинственных позах и затеяли между собою приуморительный бой на эспадронах к немалому соблазну легавого щенка, который весело тявкая гонялся то за одной, то за другой, игриво теребя их шлейфы. А страсть моего сожителя, девица Эльсинорская, одетая мальчишкой в шикарный костюм дебардера, в котором она только что играла в театре роль Леони в известном буфе «Все мы жаждем любви», сидела за пианино и, как-то ухитряясь в одно и то же время перекидываться словцом другим в общей болтовне и аккомпанировать себе бойкими аккордами, напевала шикарный куплетец. В Провансе мы собираем розы, и жасмин, и ложь, тра-та-та-та, и многое другое. Звуки свежего голоса, смех и возгласы двух бойцов в юбках, их оживленные личики с яркими щеками, с которых не успел еще сойти густой румянец, наведенный на них морозным холодком. Потом этот лязг стальных эспадронов, веселое тявканье щенка и треск ярко пылающих поленьев. Все это казалось так ярко, весело, молодо, свежо. Все дышало такой беззаботной и беззаветной жизнью и удовольствием, что я немало не пожалел о том, как теперь ввиду завтрашнего похода пришлось подняться с постели в час ночи вместо 6 утра, и был очень доволен этим внезапно импровизированным набегом на мое обиталище. «Однако соловья баснями не кормят!» — воскликнул мой сожитель. «Что ж, в самом деле, есть у нас что-нибудь? Есть!» В эту минуту вошел денщик мой, которого посылал я в трактир на фуржировку. «Вот тебе и живой ответ на твой голодный вопрос», — сказал я, указывая на него Апроне. «Ну что, Степан, что скажешь?» «Заперто, ваше благородие!» «Тьфу ты!» — с досадой топнул сожитель. «Ты разбудил их!» — Я разбудился. Только повара у них все разошедшись, и огонь погашен. А буфетчик пьянс. Однако я, взявши его деликатно, значит, за шиворот, припроводил в кладовую и нашел 4 холодных котлетки-с. — Только 4? — вскричали мы с ужасом. — Только-с, — ответствовал невозмутимый Степан. — Ну, господа... «Утешительного мало». «Так точно, ваше благородие. Я и сам думал, что мало, и для того толкнулся это у нас внизу к евреям. И добыл у них 2 куска жидовской щуки маринованной». 4 котлетки и 2 куска жидовской щуки. «Значит, положение наше еще не так отчаянно. Фонды поднимаются. Ну а дома не найдется ли еще хоть чего-нибудь на перекусок?» «А морс есть». — доложил Степан. — Копченая корюшка есть, сыру небольшой кусок оставшись, да еще с полбанки пикули найдется. — Так что ж ты молчишь-то, голова? Живо тащи все это сюда, живо! — Каштаны тоже есть, ваше благородие, — вспомнил он, уходя уже за дверь. — И фрукты есть. — Какая фрукта? — Грушус. — 10 штук будет. — Каштаны и груши, пикули и омар. А ты говоришь, что ничего нет съедобного, варвар ты эдакой. Так не то, ваше благородие, все это съедобное. Недоверчиво ухмыльнулся мой Степан Григорьевич. А что ж, по-твоему? Так, малодушие одно. Баловство, значит. Однако наши жрицы Талии и Мельпомены настолько проголодались после длинного спектакля, что не сочли малодушием ни пропитанных каенским перцем английских пикулей, ни каштанов, которые они тотчас же стали печь в камине и приуморительно таскать их из полымя концами эспадронов. Омары, копченая корюшка, котлеты и жидовская щука, пикули и ломти ржаного солдатского хлеба за невозможностью достать лучшего, Все это исчезало с тарелок с быстротой вполне похвальной, как вдруг раздался звонок, паки-паки, и вслед за тем вошли еще четверо товарищей. А мы на огонек, видим свет в окнах, слышим звук унылой фортепиано, и зашли, откуда Бог принес. От Колтовичей. Там нынче вечер коротали на английском чае. Нет ли, господа, хоть рюмки водки-то? Есть. Только вот насчет закуски уже скудновато стало. А твой походный поросенок с курицей? Увы, поросенка с курицей принесут от Ромера только завтра к 7 часам. Ваше благородие! «Картошка есть у нас!» — возгласил вдруг Степан Григорьевич, как вестник спасения, появляясь у двери. «Что за картошка такая?» «Сырая-с. Только, значит, сейчас смолено сварить, а потом на сковородке поджарить, потому как у меня еще остался кусок сала свиного и цибулька-с. Давеча мы с Аникеем для себя брали. Так, значит, это можно поджарить со шкварками и с лучком-с. В 1 секунд будет готово. Картошка, браво, давай сюда картошку!» Захлопали в ладоши наши дамы. «Душки, медамс, давайте сами варить картошку. Это, душки, прелюбопытно будет!» Степан принес кастрюльку и лукошко картофеля. Девица Эльсинорская, засучив рукава своей бархатной курточки и фартуком подвязав вокруг талии столовую салфетку, принялась за стряпню. Отбирала лучшие картофелины, обмывала их в воде, прополаскивала и укладывала в кастрюльку. Девица Радецкая резала на мелкие кусочки свиное сало, а Каскадовой выпала наигоршая доля. Морщась от лучного запаха, летучий эфир которого до слез ел глаза, она крошила в тоненькие колечки головку цибульки к затаенной потехе моего Степана, который с явным, хотя и безмолвным скептицизмом относился к мудренной стряпне барышень-актерок. Но барышни-актерки, худо ли, хорошо ли, дело свое справляли довольно споро. Наполненная доверху кастрюлька уже кипела на таганке, а Эльсинорская, присев на корточки перед камином, усердно подкладывала железным прутом каленые уголья и головешки под кастрюлю, и картошка при таковых стараниях поспела довольно скоро. Живо ее облупили, еще живее искрошили с помощью вилок, пересыпали луком и салом, посолили, перемешали всю эту кутюрьму, выложили на сковороду и отправили снова в камин на ту же самую таганку, но теперь уже не варится, а жарится. Девица Эльсинорская, вся раскраснявшаяся как рак, от двойного жара огня и собственного усердия, вся озаренная с лица ярким, перебегающим багровым светом полымя, с папироской в зубах, все так же сидела на корточках и, пошевеливая сковороду, то и дело ворошила вилкой картофельное крошево, чтобы оно получше прожаривалось да побольше румянилось. «Красотки-грязетки, совсем не кокетки!» Под аккомпанемент шипящего сала напевала она сквозь зубы, сжимавшие дымящуюся папироску. «Ай, душки, страсти какие!» С ужасом вскричала дебелая Каскадова с гримасой, нюхая свои пальцы. «Ай, какие ужасти! Руки просто страх, как луком воняют! Господа, нет ли одеколона у вас? Бога ради, выручьте меня поскорей, а то юнкер ножен и ручек мне больше целовать не будет!» Девица Каскадова, кстати или не кстати сказать, была идеально, бескорыстно, неравнодушна к юнкеру ножену, очень стройному и красивому мальчику. Одеколон и вода, и мыло, и полотенце явились к услугам ручек девицы Каскадовой, которым угрожала столь серьезная опасность. А между тем и жарево Эльсинорской поспела. Хотя, вытаскивая его из камина, она и начадила на всю комнату, так что пришлось все форчики раскрывать. Однако же стряпня ее, вопреки ожиданиям скептического Степана, оказалась привкусною. Эльсинорская была очень довольна и своим кулинарным искусством, и отданную ей данью справедливости и похвал, и все уверяла, что картофель, зажаренный таким образом, называется картофелем «а-ля Пушкин». Девица Жиродецкая, горячо споря с ней, доказывала, что вовсе не а-ля Пушкин, а а-ля Шустер-клуб-душка, потому что сама она сколько раз в летнем петербургском Шустер-клубе едала картофель, приготовленный точно таким же образом. Ну а отныне пускай же она будет а-ля Эльсинорская, пришил их спор голодный Апроня, запихивая за щеки изрядное количество картофельных крошек и заедая их ржаным солдатским хлебом. Херес да аппетит Бургонь, Честер да груши отличнейшим образом приправили наш внезапно импровизированный ужин. А Проня, подозвав человека, таинственно и многозначительно мигнул ему, и в ту же минуту раздался в комнате очень хорошо знакомый всем звук осторожно вскупоренной засмоленной бутылки. Шампанское зашипело и запенилось в стаканах, а вместе с ним улыбки и взоры, смех и разговор стали еще оживленнее. — Господа, позвольте тост! — провозгласил, подымаясь длинный Апроня. — За картофель а-ля Эльсинорская! — И за картофель, и за самое Эльсинорскузо! «За Варвару Семеновну!» — подхватил кто-то из офицеров. Компания перечокалась с виновницей тоста и выпила исправно как за картофель, так и за Эльсинорскую. «Да здравствует и тот, и другая!» «А там уже и пошло, и пошло!» «За ручки Каскадовой и за букет донь-он, которыми они пахнут!» «Пучок луком!» — предложил один. «За шкварки Родецкой!» — изобрел другой. «За Колумба, который открыл Америку!» — подхватил третий. «Потому что не открой он ее, мы бы не ели сегодня картофеля!» «За Фердинанда Кастильского и Изабеллу Арагонскую!» «Потому что не дай они кораблей Колумбу, так Колумб, пожалуй, и не открыл бы Америку!» «Ну, господа, если уж Фердинанд с Изабеллой пошли в ход, — заметил кто-то из товарищей, — то, значит, следующий тост будет за Колумбовы корабли, а затем, чтобы быть последовательными, придется пить за испанский флот, от испанского флота за флот вообще, а там за финикиян, за аргонавтов, за Ноев ковчег и так далее, восходя до самых прародителей. Так уж, чтоб скорее к делу, лучше начнем сначала». То есть про отца Адама и про матери Евы. «Скачок, мой друг, слишком велик», — заметили ему на это предложение. «Последовательность в этом случае лучше и почтеннее». «Да, но в таком случае едва ли мы нынче дойдем до Адама». «Ну, не дойдем, тогда ползем, даст Бог». «О нет, сомневаюсь. Скорее же костьми тут ляжем. Мертвые босраму не имут». А за прародителей все-таки выпить надо. Кто, господа, поддержит мой тост? Я, — бойко подхватила Эльсинорская, ловко вспрыгивая с бокалом на стул. Пью, господа, за проматерь Еву par excellence и за древо познания добра и зла, — промолвила она, лукаво сверкнув на всех глазами. Браво! Это тост разумный. «Потому что, не будь этого древа, мы не умели бы познавать ни добра, ни зла, и, следовательно, лишены были бы, в принципе, самой способности распознавать настоящий редедер от тутишей жидовской подделки». «Итак, за древо познания добра и зла! Идет!» «Ох, моя прелесть! Уж коли так, то не выпить ли нам с вами, кстати, из-за грехопадения?» Шутливо вздохнул, обращаясь с бокалом к Эльсинорской, ее застольный сосед Апроня. «Умные речи приятно и слушать!» — рассмеялась она, чокнувшись с соседом так звонко и сильно, что даже несколько вина выплеснулось из их стаканов. Оба они залпом осушили их. Эльсинорская сразу вскочила вдруг из-за стола, в припрыжку подлетела к пианино, взяла несколько бойких аккордов, бегло проиграла веселый ритрундель в темп мазурички и лихо запела своим задорным голоском. Гой вы в лани, малеваны чапки, сёнде, поедонь до моей каханки. Но особенно хорошо, грациозно и в то же время уморительно комично у нее выходил следующий куплетец, который она не пела, а почти говорила. Сначала расслабленно болезненным, как бы умирающим голосом, а потом комическим, лукаво-смиренным тоном польского ксёндза. «Панна умирала, ксенза сень пытала, чина там тем съевицы, сон у лани прошецы». Ксенц ей отповедзел, же и сам не ведзел, чи там сон у ланы, чи ксензы каханы. Но все это вдруг совсем неожиданно завершилось у нее лихим, эффектным мотивом начала. «Хей, хоп, в лане, ол малеваной чапки, оп, сёнде, поедон до моей коханки!» Огненное аллегро всей этой песни было пропето действительно прекрасным. В самом мотиве, в котором сквозь его бойкую веселость порой прорываются минорные, чисто славянские, занывающие нотки, было нечто искристое, вдохновенное, беззаветно удалое. С последним своим сильно взятым финальным аккордом она живо вскочила с табурета при оглушительных браво и рукоплесканиях и комически присела всей публике, пародируя рутинную благодарность актрис со сцены. Оставленное ее место занял мой сожитель, который вообще большой артист в душе. Отлично понимает цыганскую и, в особенности, русскую песню, и очень недурно играет на цитре. Так что мы, бывало, с ним иными вечерами все время проводим за музыкой. Он с цитрой, а я тихо ему аккомпанирую на пианино. И выходило это у нас иногда-таки недурно. Увлеченный, как и все мы, хорошо и характерно спетую песней, он как бы в ответ ей, своим все еще звучным, хоть и натреснутым баритоном, запел старый кавалерийский марш. «Вы замунштучили меня?» Начал он с фанфардами в аккомпанементе, который все время идет марсиальным темпом кавалерийского марша. «Вы замунштучили меня и полным вьюком оседлали, и как ремонтного коня меня к себе на корду взяли». «О да, в этом отношении я опытный и лихой берейтер!» — воскликнула Эльсинорская. И как бы в подтверждение своей похвальбы сняла со стены манежный бич и, отступая в глубину комнаты, действительно очень ловко взмахнула им и щелкнула. А Проня продолжал свое признание кавалериста. «Повсюду слышу голос ваш, в сигналах вас припоминаю, и часто вместо рысью марш я ваше имя повторяю». «И на гауптвахту попадаю», — экспромтом добавила Эльсинорская. «Несу вам исповедь мою, мой ангел, я вам рапортую, что я вас более люблю, чем пунш и лошадь верховую». «Мерси за лестное сравнение с лошадью», — пренебрежительно выдвинув румяные губки, в шутку поклонилась певцу его пассе. «Да, это может быть очень лестно для женщины, но плохо для кавалериста, если он уже начинает любить что-нибудь более своей лошади», — не без легкой язвительности заметила Радецкая, которой, как кажется, в душе было немножко неприятно, что некоторые отдают предпочтение не ей, а ее сценической сопернице. «А что, господа, хорошо бы теперь жонку уланскую! Да трубачей бы сюда!» — расходился мой сожитель. «Одобряете ли нет? Уж прощаться так прощаться с товарищем, чтобы проводы были как следствует, а то поди-ка жди, когда-то он еще приедет теперь в штаб из своей свислочской трущобы!» Мысль была единодушно поддержана. Трубачи в этих случаях идут с величайшей охотой, в котором бы часу их не подняли. Они знают, что во всех подобных казусах труды их оплачиваются с избытком. Хоть и было уже около 3 часов ночи, но адъютант тотчас же поехал в свою трубаческую команду за музыкой, а принадлежности для жонки нашлись и дома, тем более, что эта уланская жонка приготовляется хотя и по-особому, но не хитрому и несложному рецепту. Во всех холостых военных компаниях уж так испокон веку ведется, что варение жонки является собой акт некоего отчасти торжественного свойства. Денщики принесли металлический уемистый сосуд и без сознания важности предстоящего священнодействия поставили его на подносе посередине стола. Усатый майор, многоопытный жонковаритель, скрестил над сосудом два обнаженных сабельных клинка, на середине которых утвердил глыбу сахара и систематически стал обливать эту глыбу прозрачно-золотистым коньяком. Затем в сосуд было всыпано две скрошенные тесемки ванили, и зажженный спирт вспыхнул слабым синеватым пламенем. Кроме ванили, никаких больше специй. Огни потушены, спирт разгорается ярче, пламя его начинает забирать свою силу и трепетными языками обвивается вокруг клинков и лижет бока сахарной глыбы. Тающий сахар с шипением и легким треском огненными каплями падает в глубину пылающего сосуда. Усатый майор берет бутылку красного вина и осторожно, чтобы не погасить пламени, выливает его в равном количестве с коньяком, уже не на глыбу, а прям в сосуд, и начинает мешать горящую жидкость большой суповой ложкой. Майор строго знает свое дело и не ошибется, а совершит его в такт и в меру, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой и, наконец, со вкусом. Благовонный горячий чад спиртных паров распространяется по темной комнате и слегка начинает туманить головы. Неровный свет слабого пламени, тускло-синеватыми бликами трепетно перебегая иногда по светлой стали оружия, развешанного по стенам красивыми группами, скользит по ближайшим квази-предметам и придает мертвенно-бледный, фантастический колорит лицам, тогда как дальние планы комнаты остаются в густом и почти непроницаемом мраке. Состольники как-то притихли, изредка разве перекинется сосед с соседом каким-нибудь словом, но и то лишь полголоса. Все с таким сосредоточенным вниманием следят за действием искусного майора, усатая фигура которого освещается несколько более прочих. Но вот один из нас садится за пианино, и хор подхватывает за ним товарищескую военную песню про черных гусар, песню, сложенную на тот угорско-славянский мотив, из которого Франц Лист некогда создал свой известный венгерский марш. «В бой с врагом смерть идет! Черные гусары!» Но не успели мы еще кончить эту песню, как уже в прихожей послышался топот многочисленных подошв, говор, сморкание, откашливание, продувание инструментов, возня какая-то. И вдруг целый хор наших трубачей дружно и энергично грянул оттуда лихую старопольскую мазурку Хлопницкого. Кто-то подал руку одной из дам, звякнули шпоры, щелкнул каблук. И в тот же миг несколько пар понеслись по темной комнате вокруг большого стола, за которым усатый майор с невозмутимым и самосознательным спокойствием и серьезностью специалиста продолжал, стоя над пылающей вазой, свершать свое священнодействие. Пары носились по комнате, сшибаясь и сталкиваясь между собой, едва озаряемые слабым синеватым огнем пылающего спирта и бледно-золотистым светом луны, заглядывавшей в окна с высоты ясного неба. При таком двойном и отчасти фантастическом освещении эти, как тени, носящиеся пары, походили на каких-то беснующихся призраков из шабаши ведьм или из Вальпургиевой ночи. Расшитый блесками испанский дебардер Эльсинорской вакхически мелькал, как бурят, то здесь, то там, по всем концам темной комнаты. Но вдруг трубачи неожиданно смолкли, разом оборвав мазурку на одной ноте. Кружащиеся пары остановились в полнейшем недоумении на одном из самых горячих моментов своей пляски. Наш адъютант сделал сюрприз, которого в данную минуту мы менее всего ожидали. Через самый краткий промежуток времени, после того, как столь внезапно оборвалась лихая музыка, вдруг в тишине всеобщего недоумевающего молчания раздались полные, густые, торжественно мрачные аккорды нашего похоронного марша. Словно бы каким-то леденящим веянием могилы охватили всех эти звуки после горячей бури мазурки. Что-то жуткое и щемящее невольно ущипнуло за сердце каждого. Мы все инстинктивно как-то замолчали и слушали каждый в том положении, на том месте, где его нежданно-негаданно захватили похоронные аккорды. Один только майор над своей вазой оставался по-прежнему невозмутимо спокоен, сосредоточенно и плавно продолжая мешать ложкой пылающую жидкость. Эффект погребальных звуков при этом прозрачном мраке, трепетно озаряемым двойным светом луны и жонки, был, надо отдать ему должную справедливость, очень хорош именно своей неожиданностью. Но одна неожиданность вслед за другую, а эту другую сменила третья, и эффект этой последней был еще лучше. Едва замолкли последние, словно бы вглубь могилы выходящие аккорды похоронного марша, как наши трубачи вдруг грянули резко адский галоп Оффенбаха с его бешеным горячечным темпом, с его рокотом, будто бы кипящей адской смолы, с его перебегающими летучими звуками, которые словно бы чертенята прыгают, скачут, искрятся и толпятся, и сшибаются целыми вереницами. Одни вслед за другими в каком-то музыкально-поэтическом хаосе адского фейерверка, поджариваемые на шипящих сковородах всей угарно-веселой кухни Вельзевула. «Пущено!» — весело крикнул кто-то, и наши остановившиеся было пары вновь понеслись по комнате и закружились еще живее в чаду оффенбаховского галопа. «Жонка готова! Зажигайте свечи!» — громко провозгласил майор, бросая на пол горячие клинки. Комнату осветили, стаканы наполнились горячим ароматным напитком. «Ну, доброго пути! За предстоящий поход, хотя и пустячный, а все-таки выпить надо!» — предложил тост мой сожитель. Выпили и за добрый путь, и за поход, отдавая должную справедливость искусству майора, потому что сваренная им жонка была в своем роде превосходным. Пили потом за полк и за полковое товарищество, причем трубачи грянули полковой марш, всегда и неизменно в силу старого обычая, сопровождающие эти тосты. Время летело весело и потому слишком быстро, так что мы и не заметили, как по соседству на соборной колокольне ударили благовесть к заутрене. — Эге, да уже 6 часов, господа. Надо же дать человеку и отдохнуть перед походом, — домикнулся кто-то из товарищей. «Нашел время для отдыха!» — отвечали ему смехом. «Теперь ему разве только чаю выпить, умыться да одеваться в походную форму?» Решили, что спать не стоит ложиться, потому что только хуже размаешь себя. Да, ну и точно. Когда уж тут спать? Некоторые из товарищей решили проводить меня и эскадрон несколько верст за город до первого привала. Тотчас же распорядились послать к рейд-кнехтам приказание, чтобы седлали таких-то и таких-то лошадей и вели их к перевозу. Между тем гости наши стали собираться домой, их одели, укутали, обмотали башлыками и всею компанией пустились провожать на улицу. Заранее вышедшие трубачи, построившись, ждали уже под воротами. Мы усадили наших барынь на извозчиков. Иные из наших уселись на передки, другие кое-как примостились на подножках, остальные вокруг и пешком. И вот вся эта процессия с музыкой двинулась шагом по сонному городу к к необычайному изумлению жидков, только что просыпавшихся и продиравших глаза из-под своих бебехов в ожидании гандлов и гешефтов наступающего дня. В небе только что начинало сереть по восточной окраине, но звезды все еще мерцали кое-где редкими точками. Свет склоняющейся луны, однако же, заметно ослабел и белел, а в морозно-чутком воздухе пахло уже рассветом зарождавшегося утром. Мы добросовестным образом проводили наших театральных дам до их квартиры и простились. «Трубят голубые уланы и едут из города вон!» — раздался веселый голосок девицы Эльсинорской. И с этой песенкой, быстро и легко поднимаясь по ступенькам, она скрылась в темноте лестницы, ведущей в ее театральную кельюм.